Мимо нас то и дело проходили знакомые. Одних я знал хорошо, других совсем мало. Но почти все они с любопытством оглядывали нашу компанию. Видно, за те полтора часа, что прошли между получением Ритой фотографии и ее приходом на пляж, история стала достоянием широкой общественности. Моя бывшая супружница страдала таким выраженным речевым недержанием, что я не переставал удивляться, как ей удалось сохранять долгое время в секрете доверенную ей тайну отношений Оли Доренко и Игоря Литвака. Видимо, дело здесь было в том, что чужая тайна — это и была чужая тайна. Из нее сарафанчика не сошьешь. А собственные страдания — благодатный материал, в наряде из которого можно красоваться на приемах и тусовках. Молди, смотрите, какая я особенная. Мне мужик изменяет, а я смеюсь над этим. Ведь именно поэтому она на каждом углу рассказывала выдуманную ею же самой историю про меня и Ольгу. Мне нужно было урвать хотя бы несколько минут наедине с Татьяной, чтобы рассказать ей про сделанные вчера ночью фотографии. Но, как назло, около нас все время кто-то был. Или Лиля, или Ирочка с Базаевым. Я ведь и потащил ее с собой к Лисицыну, в надежде успеть перемолвиться хотя бы парой слов. Но сначала мы все вместе искали Сережу, потом втроем шли к нему в номер, а на обратном пути не успел я и рта раскрыть, как нас перехватила какая-то Риткина приятельница, имени которой я не помню, но в лицо знал и сдуру улыбнулся ей в коридоре. Приятельница села с нами в лифт и сломала весь мой план. Я еще раз придирчиво оглядел гостиничный холл и толпу за окном. Нет, никакая служба безопасности здесь не справится. С самого начала все было сделано неправильно. Нельзя было вообще подпускать людей к гостинице. Но при любом другом раскладе из мероприятия невозможно было бы извлечь выгоду. Люди хотят видеть своего кумира живым, с близкого расстояния, а не промелькнувшим мимо в машине с бронированными стеклами. Поэтому заставить народ собраться и долгое время ждать можно было только в том месте, где Юшкевич наверняка выйдет из машины и пойдет пешком. Таких мест было всего два — аэропорт и гостиница. Но в аэропорт курортники, да и местные жители не потащатся по такой жаре. Все это хорошо. Но Сауле Ибрайбекова меня сильно беспокоило. Момент наибольшего ажиотажа вокруг Юшкевича в гостиницу может войти кто угодно и выйти незамеченным. Я уж не говорю про снайперский выстрел. Сауле женщина, хоть и незаурядная, но все равно женщина. И ей понадобится немало выдержки, чтобы не выйти на балкон, когда толпа восторженно заревет при виде своего секс-символа. Конечно, я просил Сережу предупредить ее, но опыт общения с женщинами показывает, что предупреждения мужчин и даваемые ими советы они ценят примерно так же высоко, как косметические рецепты времен Первой мировой войны. Делая вид, что мы бесцельно слоняемся в ожидании события, я потащил нашу развеселую компанию вокруг гостиницы, чтобы еще раз осмотреть все подходы и возможные пути бегства. Подходов оказалось много, путей отхода еще больше, и ребята из службы безопасности доверия у меня не вызывали. Я знал, что Борис Рудин всегда выбирал приближенных по принципу личной преданности, а не по профессиональным качествам, и подозревал, что службу безопасности он скомплектовал из людей, безусловно, преданных ему лично, но не особо грамотных в вопросах охраны. Оглядывая тропический сад, густо заросший какими-то диковинными кустами, я невольно перехватил взгляд Юрия Сергеевича, который смотрел на буйную экзотическую растительность с видом отнюдь не любителя природы. На лице его застыла усмешка, в которой ясно читались те же мысли, что бродили сейчас у меня в голове. Интересно, этот социолог в охране что-то смыслит или просто так ухмыляется? «Как вам нравится этот сад?» — спросил я как можно безразличнее. «Совсем не нравится, Слава, совсем не нравится», — ответил он, не задумываясь ни секунды, словно прекрасно понимал, что я спрашиваю его не о красоте, а о таящейся в саду опасности. Насколько я понял, вы чего-то опасаетесь. Ну, вы же телевизор смотрите, газеты читаете. Да и Ирочка вам наверняка рассказала о том, что здесь произошло. Убиты две кинозвезды. И у меня есть все основания полагать, что вот-вот погибнет третья, Сауле Ибрайбекова. Да что вы, сама Ибрайбекова? Ей грозит опасность? Полагаю, что да. Вот я и пытаюсь понять, с какой стороны может исходить угроза, чтобы по возможности ее предотвратить. На несколько минут мы остались с ним вдвоем. Таня и Ирочка потащили Лилю вглубь сада смотреть какую-то экзотическую флору. За эти несколько минут я здорово переменил свое мнение о бородатом социологе Юре Мазаеве. Глаз у него оказался острым и наметанным, и мою проблему он просек с первого, как говорится, предъявления. «Знаете, Слава, мне кажется, мы с вами сами должны контролировать выходы. На этих наемников надежда слабая. Давайте я с Ирочкой останусь здесь, а вы с Таней идите к центральному входу. Помните, что самый сложный момент — появление Юшкевича. Все внимание переключится на него. Вольно или невольно, и охрана будет на него таращиться, а мы с вами должны будем смотреть только на двери. И еще одно, Слава. Все время помните, что толпа обладает мощной способностью к психическому заражению. Всеобщий восторг, коллективный гнев, паника, агрессия и даже непременное желание протиснуться поближе и увидеть своего кумира, дотронуться до него. Все это заразно, как вирусная инфекция. Старайтесь держать себя в руках. Вы в курсе социальной психологии? Изучали психологию толпы? Спросил я. Он как-то странно посмотрел на меня. И это тоже. Из глубины сада выплыли наши нимфы числом до трех штук, держа в руках сорванные, разумеется, в нарушение всех правил, одуряющие, пахнувшие цветы. И в этот момент к нам буквально подлетела симпатичная девица хиповатого вида с блокнотом в руке. «Прошу прощения, вы не могли бы уделить мне 5 минут? Я провожу социологический опрос по заказу одной фирмы, всего несколько вопросов». «Валяйте», — вяло разрешил я. «Кто должен отвечать?» «Все по очереди. Итак, первый вопрос. Вы проводите свой отпуск за рубежом или только в России?» «В России», — ответил я. «Тоже», — откликнулась Таня, и я, — отозвалась Ира. «Когда как?» — произнес Юрий. «Второй вопрос. Если вы проводили отпуск за рубежом, то в какой стране вам больше всего понравились климат, кухня, жилищные условия, цены?» Теперь девушка смотрела только на Мазаева, поняв, что то с нами кашу не сваришь. «По ценам, конечно, Кипр», — ответил он, «по климату Кемер, Турция, по жилью Испания, а кухня мне нигде не нравится, только в России». «Отлично», — улыбнулась девушка. «Еще вопрос. Если бы вам предстояло в этом году провести отпуск за рубежом, какую сумму вы готовы были бы потратить на это?» «Не более $2000. «Спасибо, теперь вопросы к вам». Она подарила нам ослепительную улыбку, а я удивился, что мы все еще были ей интересны. «Вы не ездите за рубеж из-за материальных трудностей или по другим соображениям?» «По другим», — в один голос ответили мы. Не хватало еще признаваться этой свистушке в своей нищете. «Какое место в России нравится вам больше всего по ценам, климату, жилью, кухне?» Мы по очереди добросовестно перечислили названия мест, где нам доводилось отдыхать. В части климата все трое сошлись на полуострове Крым. «Я же питерская», — пояснила мне Таня, когда девушка-интервьюер поблагодарила нас и убежала дальше. «У нас очень влажный воздух, сыро, ветрено, и практически у всех хроническая пневмония или хронический бронхит. А после Крыма я, по крайней мере, полгода не кашляла. Жалко, что теперь эту лавочку прикрыли». По извинившемуся гулу толпы я понял, что машина с Юшкевичем вот-вот появится. Юрий и Ирочка остались в саду, а я, схватив одной рукой Лилю, другой Татьяну, стал пробираться к центральному входу.